Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсюду правилу, старались выпускать за границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие. Но через такое запрещение производство останавливалось, потому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста не доставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный комиссариат представлял, что ежегодно требуется большое количество холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у крестьян, и так как выделка узкого холста запрещена, то и небольшого количества холста достать негде, и в полках может последовать большой недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать широкие и узкие всяких рук полотные холсты. Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доставили 1940 половинок сукна, и из них 1188 несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать всех фабрикантов и объявить, чтобы впредь сукно ставили по образцам. И хотя нынешние поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и наказанию непременно, без всяких отговорок. Призвать также в контору президента и всех членов мануфактур коллегии и сделать выговор, что смотрит за фабрикантами очень слабо. Сам Сенат видит из доставленных комиссариатом образцов, что сукна очень плохи или недоваленные шишковаты, за что коллегия подлежит жестокому штрафу. Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в одном своем заведовании, в конце года фабрикант Суровщиков объявил, что он положенное количество сукон поставить не может, потому что фабриканты состоят под двумя ведомствами – комиссариата и мануфактур-коллегии, и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей их в разные командировки. И если он, Суровщиков, в ведении одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его фабрику в казну. Выделка шелковых материй шла вперед благодаря мастерам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета дала поручские чины мастерам из дворян Ивкову и Вадилову, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию, и теперь жили на московской шелковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тофтяные станы. Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Вадилов научил делать английские штофы, грезеты, тофты, которых прежде не было. Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей. Но такие же жалобы приходили из других мест, недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыска воров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения своих дел. Он требовал приказных служителей от Казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодность. Сенат велел Казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дело было много у Львова с товарищами. Опять обнаружились разбои в 25 и 35 верстах от Москвы. Определенный для сыска разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились по Оке в уезде Переяславля-Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку более 200 человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было и полфунта пороху, и пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказанных служителей. Юстиц-коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет 30. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя Рамадановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править не велено. В 1724 году по приговору Рамадановского дела и колодники отосланы для следствия в Шацкую провинциальную канцелярию. В 1728 году по указу из Сената велено дело взять в Воронежскую губернскую канцелярию, но отсылки дела туда не значится, и потому юстиц-коллегия спрашивала, что делать. Сенат приказал отослать дело в Воронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него. Он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали. Они очень молоды и видные собою люди, и если их за покупку паспортов разыскивать, то они уже к службе будут негодны. Сенат приказал, наказав их плетьми, отослать для определения в службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки. Кроме разбоя в городах и деревнях, терпели от пожаров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи. Казанский полицмейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав с Псовой охоты, наезжал на него Маматова на лошади при всем народе, бил по голове и бронил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицмейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа. Меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующие. Лошади приезжающих из зараженных мест должны были выдерживать карантин. Палые животные зарывались в дальних местах в глубокие ямы, кожи с них снимать не позволялось, около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции из устный указ. Первое. Извозчикам ездить на вожжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали, и сани были бы подкованы. Извозчикам быть в серых кафтанах, не разодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках, чтоб были номера. Тут же разрешено ездить сугами.